первое. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома 1, 17, Москва-Ленинград, 1937-1959 год. Том 16, страница 391. Письмо родственника Кюхельбекера С.Н. Дирина, через которого Пушкин пересылал свои книги Кюхельбекеру в тюрьму, а также получал некоторые письма Кюхельбекера. Михаил, брат В.К. Кюхельбекера, Михаил Карлович, тоже ссыльный декабрист. Конец примечания. Уверен, что вы с удовольствием узнаете кое-какие новости о Вильгельме, почему и посылаю вам эти письма, недавно полученные из Сибири. Русское письмо от его брата Михаила и заставит вас рассмеяться на второй странице. Немецкое письмо от него самого и доставит вам удовольствие, если вам удастся расшифровать его. Не могу вам оставить ни одного, ни другого на более долгий срок, чем сколько вам понадобится, чтобы их прочитать, ибо я похитил их тайком у матери, чтобы переслать вам. Желая здравствовать Александру Сергеевичу, остаюсь до конца жизни преданнейший Дирин. Письмо написано на французском. С.Н. Дирин Пушкину. Конец августа, начало сентября 1836 года. Петербург. Второе, третье. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 16, страницы со 155 по 157. Обещание фельдмаршала И.Ф. Паскевич. Наместник царства польского обещал увеличить жалование служившему под его началом Павлищеву. Вревские, дочь и зять Осиповой. Вениамин Петрович Ганнибал, родственник Пушкина и сосед по Михайловскому. Из Зарайска, из имения Санцовых. Контекст письма ясен из писем Павлищева, включенных в главу третью. Конец примечания. Предложив вам меняться Михайловским на Нижегородское имение, я ожидал скорого ответа. Ответа нет, а между тем меня зовут в Варшаву. Срок моему отпуску минул вчерашнего дня. Я еще заранее писал статс-секретарю и спросить мне отсрочку на один месяц по болезни. К 20 сентября я должен быть непременно в Варшаве, иначе могу потерять много. Если бы ответ ваш пришел вовремя, то есть неделю тому назад, и с согласием на сделку, то я бы успел еще с доверенностями вашей, Льва и Ольги, съездить в остров и приискать денег. В случае неудачи мог бы еще списаться с вами. Но теперь все это уже поздно. Мне не с чем выехать и не с чем приехать, чтобы расплатиться с кредиторами, арестовавшими четвертую часть моего жалования. Эта крайность заставляет меня отказаться как от миновой сделки, так и от продажи имения в чужие руки, продажи, требующей времени. Возьмите Михайловское за 40 тысяч, только выручите нас из беды. Если не можете заплатить Ольгиной доли сполна, то дайте на первый раз хоть 2500. Остальные 5000, за вычетом 1000, уже нами полученной, будут за вами, год или два, смотря по обстоятельствам. Без 2500 я не смею явиться в Варшаву. Обещания фельдмаршала, как вижу, ненадежны. Деньги эти вместо высылки по почте лучше вам самим привезти сюда, по причинам ниже объясненным. Только не забудьте, Александр Сергеевич, что 20 сентября я должен быть в Варшаве, что, следственно, 15 я должен быть уже в дороге. Я зову вас сюда для того, чтобы сдать вам на руки разные документы по имению и другие бумаги по хозяйству. Платя 25 тысяч за имение, вы, конечно, захотите знать его поверхностно. Никто, кроме меня, не даст вам объяснений. А объяснения мои, хочу надеяться, могут быть вам в свое время полезны. В несколько часов на листе бумаги вы познакомитесь с здешним хозяйством, а познакомясь с ним, вы не дадите обманывать себя, подобно батюшке, ни здесь, ни в будущем вашем нижегородском имении, если, разумеется, батюшка его не промотает или не проплачет. Управителя здесь совсем не нужно. Староста мною избранный, бывший рижник Петр, малый расторопный и надежный. По моим наставлениям, по формам, которые я дал для ежемесячной отчетности, вы будете в состоянии и из Петербурга поверять его действия. Все хозяйство разделил я на две части. Одною заведует староста, а другую — архип-садовник, которого также вам рекомендую. У первого в ведении полевые работы, хлебные амбары, лес, сбор подушного, оброчные статьи, расход хлеба, продовольствие скота и домашние постройки и починки. У последнего — птицы, пчелы, счет и приплод скота, масло, шерсть, лен, пряжа, огороды, сад, дом и надзор за дворнею. Тот и другой имеют формы и книги, по которым должны вести отчетность, каждый по своей части. От меня узнаете, что и сколько чего должно от них требовать. Я с охотою занимался хозяйством, и недаром. Могу быть вперед порядочным, если не помещиком, то хоть арендатором или управителем. Мне кажется, я ошибся в своем истинном призвании. Итак, я зову вас сюда, хоть дня на два или на три. Не забудьте также, что рекрутский набор на носу. Не худо б забрить лоб кому-нибудь из наследников Михайлы. Жаль, что сам он ушел от рекрутства. Но это вы сами решите. Между тем я могу получить на днях согласие ваше на миновую сделку. Вот употребление, которое я намерен из него сделать. Пишу тотчас к Сергею Львовичу и на основании сделки требую выдела Ольги, чтобы расплатиться с вами и со Львом. Это только дипломатическая хитрость для пробы отцовской любви. Разумеется, что через несколько времени потом я уведомляю его, что сделка не состоялась по причинам, требовавшим немедленного отъезда моего в Варшаву. Посмотрим, что скажет Сергей Львович. Авось образумится. Ведь сам же он говорит в письме к Прасковье Александровне, что мое присутствие в Нижегородском имении совершенно бесполезно. Я потерял все мои умственные способности. Я почти лишился рассудка. Так как вы будущий владелец Михайловского, то для надлежащего сведения честь имею сообщить следующее. В мое управление накошено сено до 4000 пудов. Нажато ржи 21 000 снопов. Засеяно 23 десятины. Посев кончен ранее обыкновенного, по примеру порядочных хозяев. По умолоту 3600 снопов. Урожай оказался сам 51,2. Недурно для земли, которая до сих пор удобрялась щедротами Творца. Останется за расходом до 80 четвертей в продажу. Соломы на подстилку вдоволь. При хорошем корме скота по зему к весне будет довольно и хорошего. Сено за расходом останется пудов 500. Масло коровы дают покамест около полпуда в неделю. В год накопится до 16 пудов. Слишком вдвое против прежнего. Яровое еще в поле. Все работы идут успешно, гладко. В одно время жали, молотили, пахали и сеяли, и не было ни суеты, ни беспорядка. В то же время выстроил я сарай для спашки и перестраиваю птичник, чтобы не заморозить птиц по-прошлогоднему. Скотный двор негоден, нужен каменный или на каменных столбах. Дом, как известно, вам валится. Это уж постройки капитальные. Повторяю, мое желание вас видеть хоть на пару дней. Собственная ваша польза требует вашего сюда приезда, а наша приезда с деньгами». 15 сентября должен я выехать под страхом большой ответственности. Здоровье Ольги поправляется. Мы никуда еще не выезжали. Прасковья Александровна сидит дома, лечится. В Ревске были у нас раза два. Веньямин Петрович нас изредка навещает. Соседство его, как опытного хозяина, может быть очень полезно. Сергей Львович писал к нам из Зарайска, поручил заплатить за него в Новоржев долгу 200 рублей, для чего и продать лошадей. Лошадей здесь всего 4, которые нужны в работу и на позем. Я не продал их. Да и неужто не собрать ему 200 рублей в Нижегородском имении? К тому же я дал Исааку кучеру на дорогу 100 рублей. Карету поручил он продать в Ревскому и прислать ему деньги. За повара Алексашку, что в Пскове, он не платил ни гроша. Теперь надо заплатить слишком 750 рублей. Старик молчит. Если он не выделит Ольге, так я, по крайней мере, потешусь. Выскажу ему много горькой правды, да так, чтоб и Солнцев знал. Не пройдет ему даром это равнодушие, с которым он смотрел, как я рвался в Петербург, чтобы найти денег на дорогу. Но об этом довольно. Кланяюсь усердно вам и Наталье Николаевне. Ожидаю вас или денег, преданный вам Н.П. Предлагая вам мену, я оценил нижегородскую и псковскую душу в 800 рублей, ту и другую. В казну псковская душа принимается 50 рублями ниже, что на 80 душ составит 4000. Следственно, Михайловская по этой мене должно идти не за 64, а за 60 тысяч. Я не люблю ошибок, хотя ошибка эта не ведет уже ни к каким последствиям. Грехи исправлять простительно и похвально. Н.И. Павлищев Пушкину. 21 августа 1836 года из Михайловского в Петербург. Четвертое. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16 со страницы 155 по 157. «Старик будет помнить меня, поглощенный материальными расчетами». Павлищев проявил жестокость, даже наглость. Конец примечания. Объявление о продаже Михайловского не нужно, потому что я отказался уже от миновой сделки. Приезжайте сюда скорее, дайте нам 2500 рублей и имение за вами. На этом, думал я, и кончится наша переписка о наследстве. Но в последнем письме вашем есть вещи, которые требуют категорического с моей стороны объяснения. Мне досадно и странно видеть, что вы боитесь быть в убытке, заплатив 40 тысяч. Опасения ваши напрасны, и я, признаюсь, не совсем их понимаю, потому что вы в то же время не согласны отдать имение нам в 60 тысяч. Ведь я предлагал мену только в том случае, когда батюшка выделит Ольгу. Вы не согласны, потому что он ее не выделит. А если выделит, спрашиваю я. Ответ ваш, правда, не категорический, однако ведет к догадке, что вы не согласились бы и в таком случае, когда бы Ольга была выделена. Как же помирить это с мнением вашим, что Михайловская не стоит и 40 тысяч? Жаль, что вы не верите моей оценке, основанной на фактах, а рассчитываете на удачу. Я утверждаю и могу доказать, что, платя 40 тысяч, вы не только не убыточитесь, а, напротив, делаете выгодное приобретение». Спросите того, кто знает толк, чего стоит, например, первое – 80 душ с 2000 десятин земли, второе – сельцо с господской запашкой 70 десятин, третье – 67 тягл земли у крестьян, да-с, 80 душ держат 67 тягл, из коих 32 в барщине, 13 в оброке и 22 в подушном. Этого сосед, предлагающий 20 тысяч, не знает. Батюшка никогда не знал, да и вы б не узнали, если б меня здесь не было. Четвертое. Несколько пустошей, отдававшихся в наймы, до сих пор за бесцен. Если мне с первых слов за одну вместо 175 дали 300, то нет сомнения, что со временем дадут и вдвое. Пятое. Сенного покосу здесь довольно и для прокормления, и 150 штук скота». Скота здесь довольно иметь и 100 штук, следовательно, что можно получить еще за сено? Но я не стану повторять себя. Скажу вам просто, что Михайловская так стоит 40 тысяч. Что если бы у меня были деньги, то я бы выложил их на стол, чего, согласитесь, вы не делаете, ибо платите только 23 тысячи, и то не вдруг, а в разные сроки. Купить на чистые деньги или приобрести частью наследством, частью покупкою, не все равно». Я повторяю и докажу, если нужно, что Михайловская достается вам очень выгодно, что вы совсем не в убытке. От вас зависит потом увеличить выгоды имения, в котором вы видите будущность ваших детей. Но тут я опять скажу, что если вы оставите имение на произвол судьбы, как Сергей Львович, если земля, оставленная без уточнения, выпашется, то детям вашим представится будущность самая незавидная. Не хозяину оброчное имение выгоднее экономического. В Болдине ваших со львом 13/14 частей. 1/14 наша. Что делать нам с нею? Не ехать же мне из Варшавы заводить там пашню. Признаюсь, я всегда находил дележ Михайловского особняка случаем выделенной 14-й части странным, тем более, что я не разделяю вашей мысли». Что батюшка проглядит все нижегородское имение. Часть так, но все это уже слишком много. Имение заложено частями. За недоимки возьмут часть и так далее. За первым аукционом старик верно образумится и призовет вас опять на помощь. «Опасения ваши на этот счет, мне кажется, преувеличены, а надежды на Михайловское, как бы сказать, очень неблистательны. Нельзя, мне кажется, основывать на нем будущность ваших детей, а еще менее сравнивать достояние наших детей. У меня в запасе 1/14 и место, которого я могу лишиться, если, например, не достану теперь 2500 рублей, а у вас...» Но тут результат сравнения вышел бы слишком в вашу пользу. «Вот мысли, которые вылились у меня от сомнения вашего насчет ценности имения и от боязни вашей быть в убытке. Не могу еще не сказать, что несогласие ваше на мою сделку лишило меня важной вещи – предлога требовать выдела Ольги для расчета с вами. Разве воспользуюсь последним письмом отца? Он спрашивал новостей о саде, о дорожках. Говоря об этом, я коснулся и всего имения, объяснивши, почему я прогнал его управителя. Что же старик? Пишет, чтобы я не обременял его делами и считал его вперед совершенно посторонним человеком? Я, признаться, давно считал его таким для себя, но для Ольги он покамест отец. Хочу попробовать его отцовскую нежность, которую он так забавно рассыпает в своих идиллических письмах. Потребую ее приданого, 1/14, но не доходов с имения, потому, например, что с Кистенева ей приходится, собственно, 200 рублей, а самого имения. Предвижу ссору, но тут лучше хорошая ссора, чем дурной лад. Старик будет помнить меня. Итак, дело о разделе наследства между нами кончено. Ожидаю вас сюда и 2500 рублей, без которых, как пишут мне из Варшавы, мне отсюда выехать нельзя». Н.И. Павлищев, Пушкину. 28 августа 1836 года из Михайловского в Петербург. 5. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 16. Страница 391. Осипова намекает, что от Павлищева лучше откупиться. Князь Варшавский и Ф. Паскевич. Голубова. Имение в Ревских. Конец примечания. «Я медлила, дорогой друг, поблагодарить вас за присылку второго тома «Современника», чтение которого доставило мне много удовольствия. В ожидании удовольствия еще большего увидеть вас вскоре среди нас. Но прекрасные осенние дни, установившиеся у нас недавно, отдалили эту надежду, если только не совсем ее уничтожили. На нынешний год понятно, ибо господин Павлищев отказался от намерения обосноваться в Михайловском. В пятницу на этой неделе он получил письмо из Варшавы, в котором его начальник по канцелярии извещает его, как секретаря, что если он не поторопится возвратиться к месту службы, то князь Варшавский его уволит. Это подстроил ему по злобе правитель канцелярии князя, и Павлищеву нужно по меньшей мере 3000 рублей, чтобы предпринять это путешествие. Если можете ему помочь, сделайте это, любезный друг мой, и сохраните нам ваше драгоценное соседство. Пишу вам из Голубова, где я провела 4 дня, очень приятно. Мои дети и я, мы шлем вам дружеский привет». Написано по-французски. П.А. Осипова, Пушкину, 7 сентября 1836 года, из Голубова в Петербург. 6. Примечание. Ободовская, Дементьев, «Вокруг Пушкина», страница 136. Конец примечания. «А теперь между нами, дорогой брат. Я только что кончила письмо к твоей жене и начну свое письмо к тебе с того, что вымою тебе голову. Это так-то ты держишь слово, негодный братец? Ты мне послал, не правда ли, мое содержание к 1 сентября?» Ты забыл об этом, или тебе невозможно это сделать? В последнем случае я великодушно тебя прощаю. Но скажи мне, пожалуйста, можешь ли ты мне его прислать? Я была бы тебе за это бесконечно признательна. Деньги мне были бы так нужны. Впрочем, я прошу об этом, только если это тебя не стеснит. Я была бы очень огорчена увеличить твои затруднения. Н.Н. Пушкина, Д.Н. Гончарову. Сентябрь 1836 года. Из Петербурга в Полотняный завод. 7. Примечание. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Москва-Ленинград, 1935 год, страница 809. Прапорщик В.Г. Юрьев, петербургский ростовщик. Конец примечания. вексель. 1836 года сентября 19 дня я, ниже подписавшийся двора его императорского величества камер-юнкер Александр Сергеев сын Пушкин, занял гвардейского инвалида номер один роты у господина прапорщика Василия Гавриловича Юрьева денег государственных ассигнаций 10 тысяч рублей за указанные проценты сроком впредь по первое число февраля будущего 1837 года, на которое и должен всю ту сумму сполна заплатить, а будя чего не заплачу, то волен он, господин Юрьев, просить о взыскании и поступлении по законам. К сему заемному письму двора Е. и В. камер-юнкер Александр Пушкин руку приложил. Восьмое. Примечание. Щеголев, Пушкин и мужики. Москва, 1928 год. Один из михайловских крепостных был отдан в дом псковского губернатора обучаться поварскому искусству. Все денежные документы печатаем без изменений, не унифицируя сокращения и другие обозначения. Конец примечания. Счет за мальчика. Его высокородию, милостивому государю Александру Сергеевичу. Находится ваш мальчик у меня в ученье с 1834 года по 1836 по 1 число октября, первый год и 9 месяцев, следует ему за содержание по 15 рублей на месяц. Всей суммы выходит 365 рублей. За ученье его мне следует 260. На одеяние ему на зимнее и летнее платье 65 рублей. Сделана ему шинель и две фуражки 50 рублей. На сапоги ему издержано 60 рублей. Рубашек на 2 года и передников сделано ему 45. Ножи поварские ему куплены 6 рублей. Всего выходит 851 рубль. Покорнейше прошу вас, сделайте милость, рассчитайте. Евстигний Александров, повар псковского губернатора Пищурова, 20 сентября 1836 года. Девятое. Примечание. Пушкин. Письма последних лет 1834-1837 год. Страницы 156-157. Конец примечания. Вы спрашиваете у меня новостей о Натали и о детворе? Слава Богу, все здоровы. Не получаю известия о сестре, которая уехала из деревни больною. Ее муж, выводивший меня из терпения совершенно бесполезными письмами, не подает признаков жизни теперь, когда нужно устроить его дела. Пошлите ему, пожалуйста, доверенность на ту часть, которую вы выделили Ольге. Это необходимо. Лев поступил на службу и просит у меня денег, но я не в состоянии содержать всех. Я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обременен многочисленной семьей, содержу ее своим трудом и не смею заглядывать в будущее. Павлищев упрекает меня за то, что я трачу деньги, хотя я не живу ни на чей счет и не обязан отчетом никому, кроме моих детей. Он утверждает, что они все равно будут богаче, чем его сын. Этого я не знаю, но не могу и не хочу быть щедрым за их счет. Я рассчитывал побывать в Михайловском и не мог. Это расстроит мои дела по меньшей мере еще на год. В деревне я бы много работал. Здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью. Прощайте, дорогой отец, целую ваши руки и обнимаю вас от всего сердца. Написано на французском. Пушкин С.Л. Пушкину 20 октября 1836 года из Петербурга в Москву.